Глава 4. Кирилл впервые был на месте преступления, и оно полностью соответствовало той картине, которую нарисовало его воображение. Глухой переулок есть, кровь на земле тоже. Обведенный мелом силуэт жертвы на асфальте. А как же без этого? Даже желтая лента кое-где сохранилась. Миражана рассчитала правильно. Никого из полицейских тут уже не было. Особенно ее беспокоил тот, настырный. Тим, кажется. Если его до сих пор не знают в их организации, значит, способности у него, скорее всего, нет или они невелики. Но, вероятно, видеть сквозь отвод глаз он может, а значит, так и будет путаться под ногами, если они еще столкнутся. Ведьму это не устраивало. Она не любила, если ей мешали вести расследование. Впрочем, сейчас об этом можно не думать. Ей нравилось наблюдать, как Андре работает на месте преступления. Простой наемник больше привык опираться на охотничий инстинкт и навыки, чем на логику и колдовство. Конечно, это не лес или поле. Здесь ему сложнее. Но все равно. Сейчас мужчина стоял рядом с обведенным мелом силуэтом жертвы и внимательно смотрел вперед, попутно задавая миражане 1001 вопрос о том, как лежал труп и что говорили эксперты. Ведьма не раздражалась, что периодически ей приходится повторяться. В таких вещах Андре понимал намного больше ее, даже несмотря на то, что об огнестрельном оружии узнал всего несколько лет назад. Мужчина походил по переулку, заглянув, наверное, во все щели, зачем-то пощупал глухие стены домов, обошел фонарь. Потом вновь остановился около обведенного силуэта и цокнул языком. Ну и потоптались здесь. Прошлись, как стадо бизонов, спецы. Черт бы их побрал. «Ты хоть что-нибудь интересное обнаружил?» — с надеждой спросила ведьма. Рядом с ней с ноги на ногу переминался Кирилл. Он и хотел бы побродить следом за Андре, но не пустили. «Только то, что мы и так знаем». Он пришел с проспекта. Потом что-то его остановило. Ненадолго. Затем раздался выстрел, и он упал. Могу точно сказать, что засады тут не было. Я, признаться, вообще никаких следов убийцы не вижу. И это понятно. Тут слишком много народу шлялось после убийства. Но могу тебя уверить, ни на фонарь, ни на стены стрелявший не забирался. Так что надо все же выяснить, что там с углом выстрела. Потому что вариантов тут немного. А про убийцу вообще ничего не можешь сказать? Андре укоризненно посмотрел на девушку. Та выглядела расстроенной. А Глеб уже прислал информацию о жертве? Вдруг спросил мужчина. Только первичную. И что там? Ну, дата рождения, образование, место работы. И где он работал? Какая-то компания по... Нет, территориально. Девушка полезла в сумку и достала телефон. Поискала там что-то и, наконец, ответила. Улица Моржовича. Андрей задумался. Это где-то в получасе отсюда, да? Плюс-минус, смотря на чем добираться и в какой день. Вряд ли у него была машина. Иначе он тут бы не оказался. Не факт, конечно, но, скорее всего, он шел к метро. А значит, и сюда товарищ добирался общественным транспортом. Значит, где-то полчаса, а может и больше. А где он живет? Ведьма вновь сверилась с мобильником. Улица Подсолнечникова. Это тоже где-то полчаса отсюда. И это место не по дороге домой. Вчера был будний день. Значит, он работал. Правильно? Скорее всего. А убили его между 9 и 11 вечера. Так говорила эксперт. Это предварительно. Конечно. Но вот первый вопрос. Где наш убитый находился после окончания рабочего дня и до того, как его подстрелили? Домой он вряд ли заезжал. Это можно уточнить, но, думаю, не заезжал. А значит, где-то он все это время шлялся? Где? С кем? И что там делал? И почему? Думаю, это правильные вопросы. И прежде чем двигаться дальше, нужно ответить на них. А ты не сможешь проследить его путь? Тут даже поисковая собака не справится, если только это не суперпсы из телевизора. Миражана хмыкнула. Думаю, что это преувеличение. Может, кто-нибудь из зверьков шефа? Андрей пожал плечами. Тебе писать запрос. Ведьма скривилась. Точно. И не факт, что даст. Тогда... Андре, а Шарлотта может найти след? Теперь перекосила мужчину. Кирилл не понимал в происходящем ровным счетом ничего. Вернее, по поводу расследования ему все было ясно. Но что за зверьки и что за Шарлотта, которую упоминает уже второй раз? «Думаю, да», — внезапно севшим голосом произнес Андре. Кирилл всей кожей почувствовал, что сейчас произойдет что-то ужасное. «Тогда?» — девушка помедлила. «Прости». При виде побелевшего лица мужчины юноша запаниковал. «Сейчас что-то случится. Что-то плохое. Очень плохое». Миражана медленно достала пистолет. Здоровенную пушку, которую непонятно где хранила до этого. Не колеблясь ни секунды, она направила ствол прямо в напарника. Глаза Кирилла распахнулись на всю отмеренную природой ширину. «Прости, Андре», — еще раз произнесла ведьма. «Шарлотта будет в ярости», — словно возразил напряженный Андре. Но с места не сдвинулся. Кирилл не знал, как ему поступить. Понимая, что он не может допустить происходящего, парень совершенно не представлял, как помешать внезапно сбрендившей ведьме. Неужели она и в самом деле сейчас выстрелит в напарника? Но почему? «Обожаю злить эту стерву», — ухмыльнулась Миражана и нажала на спусковой крючок. Крик Кирилла слился с грохотом выстрела. Парень сам не понял, когда закрыл глаза, но знал, что не хочет их открывать. Он еще никогда не видел настоящих жертв убийства. Даже кровь на месте преступления, где они все еще находились, выглядела не слишком натуральной, еще больше усиливая чувство нереальности происходящего. И тут такое. С кристальной ясностью Кирилл понял сейчас, что не хочет избавляться от этой невинности, не желает возвращаться в настоящее таким вот способом. «А вдруг эта спятившая дура решит и меня пристрелить?» Эта мысль мгновенно заставила парня распахнуть глаза. Взгляд охватил пространство вокруг, но мозг не сразу справился с увиденным. Миражана не целилась в Кирилла, и это уже было хорошо. А что же с Андре? На его месте стояла в странной позе, вытянув руки вперед, невысокая шатенка с большой грудью и крутыми бедрами. Формы оттого хорошо видны, что одежда ей явно мала. «Так подождите», — спохватился Кирилл. «Это же одежда Андре». «Ну точно его. Даже та же красная нитка к джинсам пристала. Все хотела ему сказать». «Но как эта тетка успела в его одежду переодеться? Что тут вообще происходит? Где Андре? Или хотя бы его тело?» Парень повел взглядом по обозримому пространству. Мужчины он не увидел. Зато заметил след от пули, вонзившийся в стену дома, слева под таким углом, будто срикошетило от чего-то. «Ну от чего тут рикошетить-то?» Незнакомка тем временем опустила руки, и юноше показалось, что воздух перед ней качнулся легкой дымкой. «Ты, демона тебя дери, рехнулась?» — рявкнула женщина, окатив Миражану таким презрительным взглядом, что даже Кирилла передернула. «Последние мозги убила своей дурью». Миражана довольно улыбнулась и убрала пистолет на плечную кобуру. Странно, Кирилл мог бы поклясться, что минуту назад ее на девушке не было. «Ты какого демона, я тебя спрашиваю, палишь в напарника?» — продолжала орать незнакомка. Голосок у нее оказался сильный и довольно-таки противный, когда она срывалась на высокие ноты, а срывалась она на них постоянно. «А если я в следующий раз не успею?» «Дрянной мир и идиотская работа. Из всех людей и нелюдей в этом отсталом мире мне досталось в напарнике именно ты. Где они только таких дур набирают? Да еще в таком количестве». Ругательства так и катились с языка незнакомки. Кириллу даже неудобно стало. В его семье так не бронились. Иногда, конечно, случались прецеденты, но только в случае какой-нибудь неприятной неожиданности или для определения особо неприятных личностей. Парень как раз задумался, подходит ли выпущенная в человека пуля под эти пункты, когда начался второй акт представления. «Ой, да что с тобой разговаривать? Как корова, честное слово. Глазами хлопаешь, мычишь, а ни демона не понимаешь. Чего вот тебе надо? Ты так спелась с этим придурком, сомневаясь, что начала в него палить, потому что достал. Хотя я бы пристрелила, говнюк вонючий. Опять какое-то драное шматье на себя нацепил. Ни разу обо мне не подумал». Миражана дождалась, когда незнакомка наклонится и начнет закатывать слишком длинные для нее джинсы, и заметила. «Он подумал. Твое шматье в машине». «А раньше сказать было нельзя?» — вызверилась та, распрямившись и уперев руки в боки. При этом ткань еще больше натянулась на груди, и Кирилл невольно прилип к ней взглядом. «Хватит пялиться, щенок! Без глаз оставлю!» «Э, ты осторожнее!» — Миражана нахмурилась. «Это наш стажер». «Что? Опять?» «Я уже замахалась проверять ваших бездарей. Вы что, еще не убедились, что в вашем нищем мирке нет магов, как у нас? До вас когда-нибудь это дойдет? Не собираюсь я больше терять время на ваших бестолочей». Миражана злорадно ухмыльнулась. «Кто сказал, что он к тебе? Это мой ученик. Неужели дела так плохи, что даже тебе дали ученика?» Женщина скривилась. «Не удивляюсь, впрочем, если у вас нет никого, кто простенький огненный шар может слепить, то что уж тут говорить? Даже ты можешь ведьмой считаться. И как же юное дарование зовут?» Парню дамочка по понятным причинам не нравилась, но что-то в поведении женщины его настораживало. Какая-то неуловимая фальшь. «Вот познакомься, Кирилл, это Шарлотта. Уникальный для нашего мира маг, избавиться от которого у нас, к сожалению, нет полномочий». Юноша кивнул и представился. Потом не удержался и спросил. «А вы правда можете фаерболы делать?» «Почему вы все называете огненные шары фаерболами?» Недовольно спросила Шарлотта. «Это же калька с чужого языка». Кирилл хотел объяснить ей про терминологию игр, перешедшую даже в книги, но вовремя поймал предупреждающий взгляд Миражаны. «Разве так не короче?» – выбрал он наименее спорное объяснение. «Это может оказаться важным, например, в военных действиях». Шарлотта внимательно оглядела юношу. «У нас не ведутся войны с применением огненных шаров. Впрочем, наплевать. Зачем я вам понадобилась?» Миражана коротко объяснила, что произошло в этом месте. «Мы с Андре надеялись, что ты сможешь найти, откуда пришла наша жертва. Ты даже этого не умеешь?» Не приминула удивиться Шарлотта. «У тебя это быстрее и точнее получится», не моргнув глазом, объяснила ведьма. «И вообще, должна же ты отрабатывать деньги, которые тебе платят». Шарлотта закатила глаза и раздраженно хмыкнула. Однако крыть оказалось нечем. «Есть какая-нибудь личная вещь покойного?» «А его кровь тебе уже не подходит?» кивнула в сторону обведенного мелом силуэта на асфальте Миражана. Волшебница ругнулась и, пройдя пару шагов, присела, водя рукой над темным пятном. Она не касалась его, но периодически подносила пальцы к лицу и будто нюхала их. Потом поднялась и пошла к выходу из переулка. Миражана кивнула Кириллу и пристроилась следом. Парень молчал, боясь что-нибудь разрушить своими вопросами. Скоро они вышли на людную широкую улицу. Воздух наполнился разговорами, шумом машин, гудками, рекламы, что то и дело раздавалось из магазинов. Чародейка же шла, будто в руках держала карту, идя по которой трудно сбиться. И Кирилл решился. «Миражана, а где Андре?» – тихо спросил он. Та очень удивленно посмотрела на парня, потом, явно вспомнив, что он новичок, тяжело вздохнула и кивнула на бредущую впереди Шарлотту. «Не понял», – искренне признался Кирилл. «Никто этого не понимает», – ответила Миражана. Подумала немного, затем все же объяснила. «Понимаешь, Шарлотта и Андре, они как бы живут в одном теле. Вернее, тела у них тоже разные, как видишь, и личности разные. Но почему-то они не отдельные, а как бы меняются. Одно тело трансформируется в другое, и, соответственно, меняются и личности». То есть Шарлотта – это вторая ипостась Андре?» предположил подкованный в фэнтези Кирилл. «Как у оборотней?» «В том-то и дело, что нет. Это не раздвоение личности. Это последствия проклятия. Вернее, двух. Так, давай я тебе все по порядку объясню. Андрей и Шарлотта попали в наш мир несколько лет назад. В своем мире они пытались снять проклятие. Но что-то пошло не так, и их затянуло сюда. Возмущение от этого было такое, что наши... сотрудники набежали сразу. Нашли там Андре, потом и Шарлотта появилась. И что странно, они тут же заговорили на нашем языке. Ой, увлекаюсь. В общем, так они появились у нас. Андре — наемник, стрелок. Лук и арбалет — это его все. Видел футляр, что он в машине оставил? Вот там арбалет. Ну и еще вещи Шарлотты. С ней все еще интереснее. Она маг. Причем такой, как в книжках пишут. Фаерболы всякие, огненные стрелы, ледяные копья. Видел, как она пулю отбила? Вот. В своем мире, как мне рассказывал Андре, она считалась слабым магом. У нас же уникум. Такого у нас никто не умеет. Наша магия незаметней, более бытовая, что ли. Для боя малопригодная. Если дело начинает пахнуть керосином, то мы достаем пушки. Девушка похлопала по кожаной кобуре у себя под мышкой. Зато мы мастера на всякие обманки, лечения, порчи, привороты и многое другое. Однако магия Шарлотты, конечно, эффектней, а зачастую еще и эффективней. Что весьма неприятно сознавать, особенно учитывая ее мерзкий характер. Причем он всегда был такой. Так мне Андре сказал. Парадокс в том, что он о ней тоже мало знает. Находясь, так сказать, в неактивном состоянии, он практически не получает информации о ней, о ее действиях. Лишь иногда что-то доносится. Но зато он сталкивался с последствиями ее действий, как и с людьми, которые имели несчастье с ней общаться. Это же, наверное, чертовски неудобно. Кирилл пытался представить себе такую жизнь, а заодно и осмыслить тот факт, что этот мир действительно не единственный. Он много об этом читал. Но одно дело книги, другое, если это все же не розыгрыш. «Хоть бы это был не розыгрыш», — мысленно взмолился парень. «И не говори, начиная от мелочей вроде одежды. Кстати, наша красавица даже забыла переодеться. А как ты заметил, фигуры у них совершенно разные. И заканчивая переделками, в которые они влезают. Или, к примеру, личной жизнью». «Да уж», — протянул Кирилл, представив себе, как во время секса Шарлотта становится парнем, и реакцию ее партнера. Обратная ситуация почему-то понравилась ему больше. А они как меняются? В стрессовой ситуации он вспомнил выстрел Миражаны. Обычно да. Даже при какой-нибудь мелкой неожиданности. Например, если ведром воды облить. Правда, в бою они не меняются. Вернее, меняются куда реже. А ведь там всякое случается. И падения, и удары. Никто не знает, почему. Наверное, проклятие тоже хочет жить. Если нет никакого стресса, то обмен происходит через какое-то время. Обычно часов через 6. Но не по расписанию. В этом тоже свои сложности. «У меня просто море вопросов», — поделился Кирилл. «Даже не знаю, с какого начать. Но, наверное, самый главный. Почему? Как вообще такое произошло?» «Да уж, главный, не поспоришь». Взгляд Миражаны остановился на замедливший шаг Шарлотте. «Это и рассказать непросто. Ну уж как смогу. Остальное будешь у них самих выспрашивать. И лучше всего доставать своим любопытством Андре. Он куда спокойнее относится к этой теме». «Итак, с чего бы начать?» В этот момент чародейка окончательно остановилась, и Миражана извиняюще посмотрела в ждущие глаза парня. «Прости, но, похоже, тебе придется самому расспрашивать». Ведьма ускорила шаг, чтобы поравняться с Шарлоттой. Кириллу ничего не оставалось, как последовать за ней. «Здесь?» — спросила Миражана. «Похоже на то», — кивнула маг, вглядываясь во что-то видное лишь ей. Ведьма через стекло заглянула в кафе, куда их привела Шарлотта. «Ну что ж, посмотрим», — улыбнулась она и потянула дверь на себя. Девушка собиралась сразу подойти к бармену за стойкой, но ее опередил вопрос спутницы. «Почему бы нам не выпить кофе? Это единственное, за что я терплю ваш мир. А тут, судя по запаху, кофе должен быть отличный». Кирилл уже понял, что при общении с Шарлоттой главное не реагировать на ее манеру выражаться. «И дорогой», — заметил он. Как любой парень из большого города, Кирилл сходу определял ценовой порядок заведения. «С моим проклятием экономить деньги я буду в последнюю очередь», — заметила Шарлотта, направляясь к круглому столику у окна. «К тому же Миражана спишет это на представительские расходы». «Точно», — подмигнула ведьма юноше и последовала за напарницей. Работа нравилась Кириллу все больше и больше. Кофе и правда оказался выше всяких похвал. Миражана с Шарлоттой его именно так и оценили. Кирилл подумал, что если все это не окажется грандиозной мистификацией, то с первой зарплаты, не аванса, надо сводить сюда маму. За столиком воцарилось довольное молчание. Юноша не знал, о чем думали его спутницы, но ему безумно хотелось услышать историю Андре и Шарлотты. Однако он благоразумно не лез с расспросами. «Как думаешь, где же душа жертвы?» – озвучила свои мысли Миражана. «Плевать», – пожала плечами Шарлотта. «Меня это совершенно не интересует. Я просто хочу наслаждаться теми недолгими часами, которые мне отмерены. Ими, этим кофе. Сейчас еще пирожных закажу. И, пожалуй, сок. Если уж я вынуждена столько времени проводить с тобой, да еще с этим стажером, то будьте любезны не донимать меня разговорами, без которых вполне можно обойтись». И она помахала официанту. «Да, пожалуй, не стоит у нее спрашивать про их с Андре проклятие». Кирилл старался даже не смотреть на женщину, хотя ее удивительные фиолетовые глаза все же отметил. Слишком уж необычные. «Ты слишком зацикливаешься на этой проблеме», — заметила Миражана. «Нельзя же все время думать только о том, сколько еще времени ты не поменяешься с Андре». «Заткнись», — прозвучало в ответ. «Еще с тобой я это не обсуждала. Займись лучше стажером, если работать не хочешь. А то у него вид полного идиота». Миражана закатила глаза. Кирилл совсем было собирался обидеться, но потом подумал, что именно этого от него и ждут, а значит, надо поступить как-нибудь иначе. «Но как?» «Новичкам это вообще свойственно. Наверняка, когда вы начинали учиться магии, тоже так выглядели». Шарлотта явно не ожидала такой реплики, но за словом в карман не полезла. «Ишь, какой шустрый! Уже сведения выпытывает. Думаешь, я такая простая, что попадусь?» «Ну да ладно, в награду за попытку отвечу. Я, благодаря нашему дражайшему Андре, в нормальной магической школе учиться не смогла. Поэтому радости выглядеть идиоткой не прочувствовала. Зато регулярно таких наблюдаю. А у вас, в вашем мире и магические школы есть?» Искренне восхитился Кирилл. «Ну точно, как в книгах». «Есть», — передразнила его Шарлотта. «И там настоящие маги учатся, не то что ваши недоделки. Похоже, не такие уж они хорошие в своем мастерстве, если один такой вас с Андре сюда закинул, вместо того, чтобы ваше проклятие снять», — не удержалась Миражана. Женщина прошипела ругательство, поминая какого-то мерзкого некроса, и глупость соседа по телу. «Именно что хорошие», — припечатала она, закончив перебирать родословную и того, и другого. «Такое проклятие наложили, что никто его снять не может. Преодолеть грань между мирами — это многого стоит», — заметил Кирилл. «А обратно вы не хотите?» Магичка возмущенно посмотрела на него. «Если бы я могла, ни секунды бы тут не задержалась». «А-а-а», — протянул парень. «Ваш мир так хорош?» Волшебница снова скривилась. «Мир как мир. Ну уж точно получше вашей помойки. Да и очень уж хочется надрать задницу этому некрозасранцу, что нас сюда закинул». «А он что, реально некромант?» — с восторгом в глазах спросил Кирилл, за что удостоился недоуменного взгляда. Потом Шарлотта посмотрела на Миражану. «Он что, совсем дикий?» «Первый день», — и пояснила уже Кириллу. «Некроманты и у нас есть». «Что, правда?» Парень даже не знал, радоваться этому или огорчаться. «И прямо вот. Может вызывать и управлять зомби, личами, умертвиями, духами, призраками, привидениями». Юноша мог бы не останавливаться, но чародейка словно невзначай заметила. «Точно первый день?» «Не обращай внимания», — меланхолично пожала плечами ведьма. «Это такое время, похоже. Нынешняя молодежь ни во что не верит, но при этом по уши сидит в фэнтези-книгах и играх». «Так что, все это есть?» — отмахнулся парень от попытки Миражана пофилософствовать. В ответ она пожала плечами. «Запомни, Кирилл, одну истину. Она поможет тебе не выглядеть идиотом». Подавить в Миражане желание пофилософствовать, похоже, оказалось не так-то просто. Взгляд у ведьмы стал задумчивый и отстраненный. «Есть все. Понял. Есть все. В той или иной форме, но есть все». Утверждение казалось настолько абсурдным и противоречащим всему, чему его учили, что парень даже растерялся. Перевел ошарашенный взгляд с Миражаны на Шарлотту, но та только пожала плечами и кивнула. Кирилл хотел промолчать, обдумать заявление, но одна мысль не дала ему это сделать. «Что, и вампиры тоже?» Миражана скривилась, достала из сумки бумажник и протянула Шарлотте одну купюру. «Вот черт!» – подумал парень и вспомнил Алика. «Похоже, я не оригинален. Что бы такое, такое необычное еще спросить? О, и суккубы?» Ведьма весело рассмеялась. Шарлотта зло глянула на юношу и протянула купюру обратно. Кирилл приуныл. Прошло не меньше получаса, прежде чем Миражана все же отодвинула стул с изогнутой спинкой и направилась к барной стойке. Там она о чем-то пощебетала с персоналом, но вернулась довольно скоро. Вчера работала другая смена. Никого из них сейчас в кафе нет. Похоже, придется прийти сюда и завтра. «Я согласен», — мигом отреагировал Кирилл. «Еще бы», — фыркнула Шарлотта. «С таким-то кофе». «И куда теперь?» — с энтузиазмом поинтересовался парень, когда они вышли из кафе. «Мы в офис, а ты домой», — безапелляционно заявила ему Миражана. «Тебе еще с мамой объясняться». Машинка призывно просигналила, когда девушка нажала на брелок сигнализации. «Имей в виду, правду ей говорить, по крайней мере, на данном этапе, нельзя. Да и не поверит она. Ты сам должен во всем разобраться, а потом уж поговорим о дальнейшем разглашении. Учти, ты взял деньги, а значит, подписался молчать о том, что видел и слышал сегодня. Как ты уже понял, последствия нарушения этого запрета могут быть куда серьезнее штрафов и даже тюремного наказания. Подумай об этом». «Да понял я, понял». Кирилл и сам не собирался беспокоить маму подобными сказочными россказнями, пока все еще столь неясно и зыбко. «Отлично. Но ты будешь теперь пропадать целыми днями. А значит, про работу нужно сказать. Итак, легенда такая. Ты устроился в консалтинговую фирму секретарем-курьером». «А есть такие должности?» – удивился парень. «Есть. Я лично видела на сайте вакансий, когда выясняла про одного нашего клиента. Так вот, скажешь ей, что в твои обязанности входит сопровождать шефа, то есть меня в нашем случае, работать с документами и иногда развозить бумаги. Можешь смело давать адрес и телефон нашей организации. Отдел кадров, секретари, охранники – все в курсе, что говорить, и представить твоей маме именно эту информацию. Да, еще. Про аванс не говори. Это ее насторожит. Я вообще-то не думаю, что она будет вот так уж проверять», – растерявшись от такого напора, ответил Кирилл. Обе его спутницы хмыкнули. «Ты не представляешь, на что способны матери», – парировала Миражана. «Ты все запомнил». Дождавшись кивка подопечного, она повернула ключ в замке зажигания. «Отлично. Тогда подброшу тебя до дома».